Библейские портреты Христа. Мы все любим читать книги, и мы все иногда имеем желание заглянуть в конец книги, чтобы узнать, как все кончится. Когда Господь описывал скинию Ветхого Завета и ее служение в книге «Исход», Он, казалось, сначала описал, как все было сооружено, и тогда вернулся назад и описал, как употребить ее. Ибо когда Он описывал сооружение скинии со всеми предметами, относящимися к ней, Он начал с Ковчега Завета, который с человеческой точки зрения был последним предметом, к которому приближались. Например, если бы скиния была здесь сегодня, мы бы начали, входя во врата во двор, пришли бы к медному жертвеннику жертвоприношения, а затем к умывальнику с водою, тогда вошли бы в скинию собрания, в первую комнату святое место, где был стол с хлебами предложения, золотым светильником и золотым жертвенником курения. И только тогда мы могли приблизиться к внутренней завесе и войти в святое святых, где находился ковчег завета. Это прохождение через различные места с предметами дает нам шаги нашего доступа к Богу и наслаждение общения с Ним. Итак, когда мы изучаем скинию, ее важность для нас сегодня, мы изучаем предметы ее в этом порядке. Однако в Библии Бог начинает с Ковчега Завета в книге Исход 25 главы. Бог особенно желает, чтобы мы имели обильное общение с Ним и наслаждались интимным общением, поэтому Он начинает свое детальное описание скинии с этого предмета, Ковчега Завета, который находился во внутренней комнате скинии, которая была местом Его пребывания. Святое святых было местом пребывания Бога среди Его народа. В этой особенной комнате скинии был ковчег завета с крышкой ковчега. Ковчег завета представлял личность Христа, тогда как крышка ковчега из чистого золота представляла престол Божий среди Его народа. Крышка ковчега являла Божье милосердие, которое может и будет простираться грешному человеку, но если он придет надлежащим и предписанным путем. Бог был ясен в требовании пролития крови, чтобы приобрести благосклонность к Нему. Господь постоянно требовал жертвоприношения крови, и кровь крапилась на крышку ковчега для того, чтобы удовлетворить святые требования Бога. Мы все должны прочитать послание к Римлянам 3 главу с 23 по 26 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, показыванию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдающим верующего в Иисуса». Крапление крышки ковчега кровью ежегодно в день искупления является прообразом пролития своей крови Христа на Голгофе и предоставления ее Отцу как платы за наш грех. Хотя сам человек не мог удовлетворить Бога за свои собственные грехи, то Христос полностью удовлетворяет Бога за наш грех и становится умилостивлением за наши грехи, как описано в первом послании Иоанна 2 главе 2 стихе. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Потому что Христос удовлетворил святые требования Бога за наш грех, поэтому Бог совершенно справедливо предоставляет праведность тому, кто верит в труд Христа на Голгофе. Видите, Бог не смотрит на грех сквозь пальцы. Скорее, Его святые требования были удовлетворены в личности Христа. Тяжелая завеса, которая висела пред святым святых, является напоминанием для нас, насколько святым был доступ в Божие присутствие. Другие две завесы скинии были завесами приглашения. Одна в заборе двора приглашала к месту жертвоприношения. тогда как завеса спереди скинии приглашала на место общения. Эти две завесы напоминали нам о приглашении Христа в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». В противоположность этому внутренняя завеса перед ковчегом завета заграждала вход. Священники Ветхого Завета даже не имели права входить, а только первосвященник раз в год. Эта завеса разодралась, что указывает, что все верующие христиане имеют прямой доступ к Богу по причине того, что Христос совершил через свою жертву. Ковчег Завета был символом того, что Бог через Христа присутствовал среди своего народа. Ковчег был основанием Божьего престола, самым священным и славным предметом во всей скинии. Фактически скиния была построена для того, чтобы помещать ковчег, чтобы Бог мог пребывать среди своего народа. Так как скиния была сделана из дерева сетим акации и обложенная золотом, она говорила о двойной природе Христа, его божестве и человечестве. Ковчег, однако, в отличие от других предметов скинии, указывал на личность Христа, скорее, чем на некоторые аспекты его труда. Медный жертвенник указывал на жертвенную смерть Христа. Умывальник служил прообразом его очистительного труда через слово. Стол хлебопредложения указывал на Христа как хлеб жизни. Золотой светильник говорил о Христе как свете миру. Золотой жертвенник курения указывал на Христа как нашего великого ходатая. Ковчег Завета определенно указывал на личность Христа, скорее, чем на то, что Он сделал. Ковчег открывает нам, кем является Христос. Когда мы видим, кем и чем является Христос, тогда мы лучше понимаем и оцениваем труд Господа. Большинство из нас, верующих христиан, принимает больше значения его труда и не подчеркивает достаточно его личности. Апостол Павел в некоторых случаях выражал желание, чтобы познать его. Конечно, мы не можем полностью разделить личность Христа от труда Христа. Мы видим это иллюстрированным в Святом Святых, ибо ковчег указывает на личность Христа, а крышка ковчега указывает на его труд. И в Святом Святым эти два предмета стоят вместе, крышка над ковчегом. Ковчег Завета со своим содержанием открывает, кем действительно является Христос. По той причине, кем Он есть, Он может полностью обеспечить все наши нужды. Бог не просто дает нам праведность, но Он является нашей праведностью. Христос не только дает мир, но Он мир наш. Он не только дает хлеб жизни, но Он сам хлеб жизни. Он не только дает нам мудрость, но Он сам мудрость. Ковчег Завета, который говорит о личности Христа, содержит в себе три предмета. Золотой сосуд с манной, жезл Аарона, который зацвел, и неразбитые скрижали закона. Так как манна поддерживала жизнь израильтян в их странствовании в пустыне, она стала подходящим символом Иисуса Христа, который поддерживает нашу духовную жизнь. Когда Иисус обращал внимание на то, что Он был хлебом жизни в 6 главе Евангелия от Иоанна, Он противопоставлял самого Себя с манной, которая падала в пустыне с неба. Те, которые ели манну, в конце концов умерли, но те, которые приняли Христа, живут вовек. Таким образом, манна в ковчеге представила Христа как великого обеспечителя и содержателя жизни. Но тогда как манна поддерживала только физическую жизнь, Христос, как Слово, поддерживает вечную жизнь. Ковчег Завета содержит сосуд с манной и поэтому представляет Христа нам в Его личности. Да, Не будем ли мы привлечены к Нему потому, что Он сделал, но потому, кем Он есть? Он – Бог, пришедший с небес, и пребывает посреди народа. Он отдал свою жизнь на Голгофе и желает своим духом пребывать в наших сердцах, чтобы обеспечивать и содержать их вечно. По этой причине Иисус Христос увещевал: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Дорогой радиослушатель, придите к Иисусу Христу и поверьте в Него. Он даст вам вечную жизнь. Аминь.